стоит ли принцу взять на себя инициативу и расстаться с женой. Чарльз провел консультацию с лордом Гудманом, известным журналистом и специалистом по подобным делам. Однако пока никаких действий не последовало. Чтобы соблюсти приличие, принц и принцесса Уэльские присутствовали на торжественном ужине в честь 40-летия царствования Елизаветы. Туда же были приглашены 5 последних британских премьер-министров. В августе Чарльз и Диана с детьми попытались провести совместный отпуск на яхте греческого миллионера Джона Латсиса, но из этой затеи ничего не вышло, и очень скоро супруги вернулись в Бальморал. Однако, если супружеская жизнь наследника формально еще продолжалась, то брак принца Эндрю близился к концу. 20 августа газета Daily Mirror преподнесла Елизавете еще один неприятный сюрприз. Там появились компрометирующие фотографии Сары и ее финансового советника Джона Брайана, снятые на юге Франции, где герцогиня отдыхала с дочерьми. С этих пор словосочетание «финансовый советник» в Англии стало эвфемизмом для отношений совсем иного рода. Когда вышла газета, Сара находилась в Бальморале. За завтраком все вели себя так, словно ничего особенного не произошло. Ни слова не было сказано ни о газетных заголовках, ни о снимках, однако через пару дней герцогиня сбежала из замка. Она была опорочена перед всем народом. Людей шокировало, что Сара вела себя столь беззастенчивым образом в присутствии дочерей. Однако в королевском семействе соблюдались приличия. Несмотря на неопровержимое доказательство очередной измены жены, Эндрю вел себя как джентльмен. Даже Джон Брайан впоследствии признал, Эндрю был на высоте, вел себя безупречно. Через 4 дня газета «Сан» нанесла новый удар по королевской семье, напечатав расшифровку магнитофонной записи разговора Дианы с неким Джеймсом Гилби, влиятельным торговцем спортивными автомобилями. Телефонный разговор был подслушан и записан еще в начале 1989 года. Диана весьма красноречиво отзывается о своем муже и о том, как несправедливо обошлась с ней вся эта поганая семейка. При этом газета еще исключила ту часть беседы, где принцесса в неприличных выражениях высказывается об одном журналисте. Вырезаны были эпизоды интимного свойства, но их напечатали позднее в другой газете. Создавалось ощущение, что у Дианы Джеймсом Гилби роман, или во всяком случае флирт. Продолжение эта связь не имела. Для принцессы торговец автомобилями был всего лишь временным утешением, и когда возник скандал, принцесса тут же отказалась от поклонника. Для Чарльза эта история, несомненно, стала потрясением, однако на отношениях супругов не сказалось. Они и так были хуже некуда. Английская королевская семья оказалась перед лицом публичного скандала, сравнимого по масштабам разве что с разводом Георга IV и Каролины, произошедшим 170 лет назад. В этих обстоятельствах Елизавета решила проявить сдержанность. Она все еще продолжала надеяться, что удастся сохранить хотя бы внешнюю благопристойность, и тогда монархия будет спасена от унизительной ситуации, в которой наследник престола живет раздельно со своей женой и матерью собственных детей. В Бальморале королева убеждала супругов соблюдать приличие и вместе отправиться с визитом в Южную Корею. Эта поездка была запланирована на сентябрь. Сначала Диана и слышать об этом не хотела. Чарльз сказал ей, что в таком случае пусть сама объясняет публике причину своего упрямства. Тогда Диана дала задний ход. Если это просьба королевы, то она согласна. Поездка получилась просто катастрофической. Все журналисты внимательно следили за поведением принца и принцессы, и от их внимания не ускользнуло, что супруги тяготятся обществом друг друга. Соблюдать приличие становилось уже невозможно, это лишь мучило участников спектакля и разогревало любопытство средств массовой информации. Книга Мортона нанесла сокрушительный удар по тактике замалчивания, и теперь конец был неизбежен. К тому же обе стороны наотрез отказывались искать компромисс. Один церковный деятель, попытавшийся примирить супругов, впоследствии говорил, что никогда еще не встречал такой степени ожесточения между мужем и женой. Елизавета проявляла всегдашнюю осторожность и консерватизм. Ее советники, гораздо лучше, чем она, осведомленные об истинном положении дел, тоже держались пассивно. Вероятно, королеве следовало бы еще года за два до этого поговорить с Чарльзом и Дианой и убедить их либо наладить нормальную жизнь, либо официально разойтись. Во всяком случае, это положило бы конец потоку сплетен, исторгаемому журналистами. Принц